Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Леша! Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе, и надеюсь, будет интересно. Надеюсь, будет весело, непринужденно и, главное, познавательно и интересно. Итак, мы продолжаем тему по объединению, и сегодня у нас передача, посвященная чему? Посвященная тому, кто же все-таки будет вот эту роль объединительную возглавлять и каким образом. Что это за чудо-юдо такое? Ну что ж, хорошо. Как всегда, вначале ты тему раскрываешь. Я на подхвате, я пританцовываю, подпеваю там каким-то бэк-вокалом. Ну, а ты ведущий. Давай, начинай. Хорошо, хорошо, благодарю. Друзья, вот смотрите, сегодняшняя жизнь, она выдвигает нам целую кучу, набор самых разных, так сказать, требований. И это требования не потому, что там кому-то там досужему поразвлекаться захотелось, а требования самой жизни в том, чтобы мы в конце концов начинали осознавать, кто мы есть, чтобы мы все-таки вспоминали свою историю, наследие своих предков. И, вспоминая все это, находили пути объединения и возрождения нашего рода, народа, и уж тем более длиния его в истории самым высочайшим образом, достойного наших предков. Это перед нами стоит задача. Меня, например, сегодня очень радует, что все больше и больше людей просыпается, все больше и больше людей ищут возможности ставить эти вопросы, находить ответы, находить людей, с которыми это можно сделать и так далее. И смотрите, вот когда нам, ну так мягко говоря, по барабану вот эти все вопросы, да, то мы так или иначе все равно видим, что кое-кому совсем не по барабану, каким образом нас, наш народ структурировать, направить его, как это, свои там цели совсем не наши, и с этим они справляются успешно. К чему это я все говорю? Что управление подобными процессами, да, это всегда мера вынужденная. То есть, если у нас есть цели, задачи, а я надеюсь, мы с вами, друзья, определились в этих целях и принципах, на основе которых мы предлагаем объединиться, а цели недостойны самых высоких ожиданий человека, как каждого отдельно, так и всех вместе взятых. Вот. И ситуация сегодняшнего дня, она становится действительно критической в том плане, что пора управлять этими процессами, пора браться за дело, восстанавливать нашу державу, вот, и выводить ее на самый высочий уровень. Вот. Но, как вы понимаете, что эти процессы, они просто так с неба не падают. Вот вам на блюдечке с голубой каемочкой, все готовенькое, вы только будьте счастливы, кушайте и радуйтесь. Конечно же, нет. Одно из удивительных свойств человека в его развитии – это прежде всего его становление в этом развитии, его опыт, преодоление всякого рода ситуаций, обстоятельств, трудностей в том числе, возрастая над которыми мы, по сути, и развиваемся. По-другому не бывает. Все это сказки Андерсена, которые там как бы халяву нам постоянно обещает. Такого не бывает. В жизни все работает по принципу: сделал дело, получил результат, гуляй смело. Вот. Так вот, вернемся к управлению. Для того, чтобы такие процессы ладить, возглавлять и управлять ими, сами понимаете, что нужны те люди, которые в состоянии подобные процессы осуществлять. То есть и возглавлять, и намечать решения в самых разных направлениях жизни, доводить их до конкретных мер, обстоятельств, мероприятий и контролировать исполнение. Вот. И, конечно же, просто, так сказать, как говорили раньше, кухарки с улицы, конечно же, не могут возглавлять эти процессы. И ситуация сегодня от нас требует поиска тех людей, которые бы могли возглавить эти процессы. И, конечно же, это люди не болтуны, которых сегодня развелось, как пруд пруди, да, которым очень хочется побывать в центре внимания, вот, резонерствовать для самого себя, ощущая, так сказать, какое-то высочайшее становление своей личности, гордыни там и так далее. Нет, такие люди, как правило, никуда нас не приводят. Так вот, задача сегодня стоит в поиске тех людей, которые вот эти все объединительные процессы народов в состоянии возглавить. И возглавить не для какой-то там портфеля там или еще какого-то там статуса, нет. А просто это огромная ответственность и служение. Причем серьезного уровня служения. И вы понимаете, что такие люди, они должны обладать определенными свойствами и особенностями. Ну и прежде всего, одно из, так сказать, самых удивительных свойств и, ну я бы сказал, величайших свойств и природных, такой глубочайшей природной особенности, это свойство мудрости. Вот. Мы очень часто сегодня полагаем, что мудрецами выглядят те, кто, как правило, очень много цитирует, особенно, так сказать, авторитетных там, всякого рода лидеров, источников там, и прочее, прочее. Вот эти люди полагают, что они как раз и являются вот этими самыми знающими. Очень много из этих людей привыкли жонглировать словами, заниматься цитированием, а жизнь в ее конкретике на местах это всегда сочетание неповторимого. Это всегда сочетание того, чего не было. И именно отклик на это, правильный, как мы говорим, отклик, который вот те вопросы, которые мы ставили в предыдущих передачах, он их развивает. Он сопряжен прежде всего с мудростью. И как мы не раз с Лешей отмечали, мудрость – это прежде всего развитая способность к восприятию всей полноты жизни, глубочайшего понимания, разумения, что с чем взаимосвязано, какие все, так сказать, вот эти взаимосвязи, что с чем работает, что зачем следует и так далее, и что к чему приводит. Вот это глубочайшее понимание, прозрение прямо здесь и сейчас конкретным обстоятельствам, вот, и выбор того, так сказать, руководящего действия, который всегда будет правен в контексте мудрости, вот этой всеохватной божественной мудрости. Вот этим прежде всего отличаются мудрецы. И это совсем не говоруны на площади, а именно те, кто... Вот. И, конечно же, сейчас полагать, что тут, так сказать, там целая очередь этих мудрецов стоит для того, чтобы вот эти процессы наши ладить, конечно же, это наивно, наверное, и я бы сказал, даже сами мудрецы, они еще посмотрят со стороны, ребята, насколько все-таки готовы серьезными делами заниматься, вот, а не просто болтать. И вот это, опять же, друзья, это намеренно говорю не для того, чтобы, так сказать, время занимать, а просто чтобы напомнить, что подобные процессы все-таки могут, так сказать, возглавлять и эффективно, так сказать, работать в этом направлении те люди, которые в состоянии, которые обладают этими свойствами и мудростями. Вот. Вот в чем как раз в этом и являются отличительные особенности мудрости, которые совсем не то, к чему мы привыкли. Вот, Леш, что бы ты вот в этом контексте добавил об особенностях мудрости? Да, я с тобой полностью согласен. Ты уже все особенности-то, в общем-то, рассказал. Мудрый человек – это не тот, который видит какую-то маленькую вещь и может ее описать, а мудрый человек – это который видит все, в чем эта вещь находится, для какой цели она создана, кем создана, из какого материала, ну и прочее, прочее, прочее. То есть мудрость – это ведание. Вот веда – это мудрость, мудрость – это веда. Это не только знание. Знание – это только маленькая часть. Знание – то, что я конкретно принял. А мудрость – это то, что и знание, и то, что находится за знанием, то, что еще и чутье, то, что я еще не принял, но то, что существует. Мало того, это даже проявление того, что еще даже не почувствовал. Вот, например, зайца я не чувствую, но след его вижу. Либо вижу деятельность бобров и понимаю, что здесь живут бобры, но бобра я еще не вижу. Вот то же самое. Веда – это воспринятие мира и воспринимание мира, и понимание, и мировоззрение, все вот здесь, да, какой он есть, этот мир, а не какой я его представляю. И мудрости бывают разных уровней. Например, мудрость бытовая, связанная с жизнью человека. Это вот, как правило, первая варна, уж извините, опять я буду про славяно-русскую варнность говорить, не про индуистскую, а про нашу, про родную. Это вот первый уровень бытия, это мудрость, как жить простенько, откуда достать хлебушек, как его порезать, как заквасочку сделать, как печку истопить, как там что-то, ну, писать и прочее, научиться что-то делать. Это вот мудрость бытовая, простая. Потом идет мудрость, которая уже семейная, как воспитывать детей, породить их, как устроить куда-то, и как воспитать и так далее. Потом идет мудрость уже общественная, когда не только одна семья, но несколько семей взаимодействуют между собой, поэтому поэтому и кругозор расширяется, и знания надо больше иметь, и уметь общаться уже не только с близкими, но и с людьми, которых ты еще не знаешь, не ведаешь о них ничего. И вот встретился, надо как-то разобраться, к чему-то приходить совместному, ну и так далее, и подобное. И мудрость уже та, которая вот всемирная, которая вот державная, где надо понимать и другие народы, и другие рода, и другие общества, и другие страны, пытаться с ними взаимодействовать. Так что мудрости разные есть. И в зависимости от того, на какой степени своей варновости, варного прохождения, нахождения, предназначения мы находимся, либо на какой социальной группе понимания бытия мы находимся, либо в какой касте мы находимся, опять же, не путайте с индуистскими, либо в каком, например, сословии мы находимся, какой деятельностью занимаемся. То есть много-много-много здесь проявлений. И с летами, и с опытом, и с где находимся, где живем, чем занимаемся. Это все, когда мы учитываем, вот только исходя из этого мы можем человека познать полностью, полностью проявить к нему мудрость и принять его, какой он есть. Хотя изначально, честно говоря, надо сначала проявить желание принять его, как есть, а потом его познать. Потому что если не принимаешь его полностью, будешь его отвергать. Но это другой разговор, другую тему. Итак, мудрость – это приятие и принятие всего, какое есть. Это проявление любви, отношение к миру, отношение к другим людям, отношение к себе и своему окружению. Так что без мудрости, вот без этих всех качеств, мы, в общем-то, существовать не можем. И поэтому, опять же, если вернемся с учетом всего, что я назвал, славяно-русской варности, мы поймем, что мудрость первого уровня, она замечательна, здорово, но она касается физического тела и окружения ближайшего. И, например, ставить такого человека в управление какой-то, даже группой людей, было бы очень, может быть, неразумно, если у него не хватает опыта жизненного. Либо какого-то навыка, на что он вот так вот подготовлен, для чего он предназначен в этой жизни, способности и так далее. Это вот занимаешься собой, ну и ближайшее окружение. Если мы говорим про мудрость уже семейную, да, это повыше. Это уже, может быть, артели можно создавать на этом уровне, какие-то небольшие общины, что-то производить, с кем-то взаимодействовать. Но это тоже недостаточно, чтобы считать себя мудрецом вот в полной мере. Третья группа – это когда уже большие объемы у нас идут, мы проявляем свою мудрость в создании каких-то крупных предприятий, отраслей, взаимодействия между ними, государственные уровни, межгосударственные, державные и так далее и тому подобное. И вот тут главное понять, про какую мудрость мы говорим. Если мы говорим про мудрость первой варны, ну, наверное, мудрецами здесь в полной мере назвать нельзя. Хотя первая варна, вот исходя из того, что она должна являть, она бы дала фору любому, мне кажется, живущему в современных условиях, если мы говорим про первую варну настоящую, потому что современные условия сделали из нас нытиков каких-то там, слюнтяев, слизняков, которые очень много говорят, но толком ничего, кроме как быть офисным планктоном, собой не представляют. Поэтому здесь тоже надо понимать, что настоящая первая варна – это устойчивые люди, которые вот себя могут проявить и что-то сделать. Вот я сейчас возвращаюсь к мудрости. Если мы говорим про мудрость вот такую глобальную, большую, вселенскую, то, скорее всего, здесь надо искать именно тех, которые уже прошли все опыты, которые уже знают, как что устроено, которые свое тело построили, которые его поддерживают в достатке, о которых семья уже нормальная, где уже внуки даже появились. Наверное, вот так вот надо смотреть, а может быть, уже и правнуками там где-то попахивает ближайшие там несколько лет. Вот, наверное, вот про такую мудрость. Вот такие мудрецы, которые видят мир целиком, которые не связаны уже со строением своего тела и с потребностями своего тела, мне проявить себя, где уже семья сложена, где уже внуки появились. Вот про такую все-таки, мне кажется, мудрость нам надо все больше и больше говорить. И поэтому надо выявить тех людей, которые, будучи вот в таком уровне мудрости и восприятия всего мира, помогут каждому из нас стать лучше и сделать мир лучше, в котором мы все так хотим жить. Хорошо. Вот смотрите, друзья, ну, надеюсь, мы все-таки дали вам понять и почувствовать, что вот люди, возглавляющие подобные процессы, связанные, так сказать, с целой державой, да, мало того, держава складывается из самых разных направлений жизни, и вот специализация людей, которые в состоянии управлять этими процессами, и их готовность опыт и развитие – это очень важные, существенные вещи. Надеюсь, мы это вам продемонстрировали. А теперь рассмотрите, друзья, давайте все-таки подойдем к тому, что вот история человечества сложилась таким образом, что оно все-таки объединяется. В разные эпохи, по-разному, разными вариантами, способами, но объединяется. И это объединение приводит к тому, что мы выполняем, начинаем выполнять общие задачи. Разной сложности, разных объемов, разных сочетаний и разных самых разных направлений. И результат всегда от этого гораздо выше, чем какие-то единичные потуги. Вот. И к этому общество приходило достаточно долго, и сегодня это развивается. Ну, к примеру, такой способ, как разделение деятельности на разные операции, в итоге приводит к тому, что мы все вместе вдруг бац, и неожиданно получилось огромное дело. Да? Вот казалось бы, там штукатур какой-то свои квадраты штукатурит и больше ни о чем не думает. Да? Электропроводку кладет вот, и больше ни о чем не думает. А вдруг в конце бац, и целый дом образовался. Да? Вот сумма всех людей, их деятельности. Но вот этими процессами так или иначе надо управлять. То есть согласовывать их действия, очередность, последовательность, направление и так далее, и так далее. Вот. Если мы ставим большие задачи, а вы помните, какую мы поставили задачу, это возрождение воспроизводства высокоразвитого народа и создание всей полноты условий для этого. Видите, как много предстоит сделать. И кто-то этими вещами должен управлять. На сегодняшний день система управления, как мы ее, ну, вроде бы, обычные люди, видим со стороны, да, вот, есть так называемая вертикаль управления. Вот где-то там царь, король, президент, шейх там какой-нибудь, там Далай-лама или еще кто-то такой, да, вот, а потом уже пониже разного уровня чиновники, и в конце вот тут сидим мы, да, со своими потребностями, со своими желаниями, желанием или нежеланием ходить на работу, да, и все это вроде как бы существует. И вот смотрите, что приводит подобная система вертикали власти, она приводит к тому, что почему-то вдруг неожиданно, чем больше начальник, тем больше он полагает, что он важнее, больше знает, больше, так сказать, способен управлять и так далее, и так далее. И чем выше люди отрываются от конкретной жизни на местах, тем меньше они о ней самой и знают. Понимаете? И вот смотрите, вот эта система выборная, так называемая, когда партии, так сказать, организовывают так называемые выборы, собирают туда по своим каким-то там шаблонам женщин столько, молодых столько, старых столько, опытных столько, там заслуженных партийцев столько-то, и вот по этим, так сказать, рангам набрали. А если у них опыт, ну, допустим, кто-то там руководит экономикой, а если у них опыт ведения этого хозяйствования на малой территории, на большом, там сказать, производстве, заводы, объединении большом. Вообще он понимает, что такое структура управления производствами, хозяйствами там, и так далее. Как это все делать, как это все достигается, что с чем взаимосвязано и так далее. Мы вот сегодня, как правило, об этом не задумываемся. Ну, есть начальники там, ну, они должны, и все, будем ожидать, что они нам должны. А вот выходит, что это все в итоге не работает, и сегодняшний мир изображен еще большим и большим, так сказать, кризисными явлениями. Вот эта существующая вертикаль власти, она, ну, мягко говоря, неэффективна. Да, она что-то там дает какие-то задания, пишет, какие-то распоряжения дает, но они очень часто больше похожи на суету, и львиная доля этих распоряжений и действий, они абсолютно пустые. Вот к чему привела сегодняшняя вертикаль власти. Если вы понаблюдаете вот в конкретике, не просто они там чего-то делают, да, а вот конкретно что. Ну, я вот сам приведу пример. Вот я прихожу в министерство в нашей республике, да, я вот хожу по кабинетам, по этажам, особенно летом. Для них такое удивление, что какой-то человек зашел, а видно, что глаза почти слиплись, он бедный, несчастный, не знает, что делать, понимаете, он эту какую-то бумагу написал, пересунул ее в другой кабинет и полагает, что он великое дело сделал. И зарплаты у них, в отличие от простого народа, вот я имею в виду у нас в Луганской Народной Республике, намного выше, понимаете, чуть ли не на порядок у некоторых из них, вот. И это называется система управления. Конечно же, она неэффективна, конечно же, она не будет решать все вопросы, которые стоят перед народом, а уж тем более в таких задачах, как мы с вами поставили. И вот все это наводит нас на мысль, и о чем мы с Лешей не раз говорили, делали цикл передач о державном строительстве, да, вот, на то, что существует все-таки наша исконная модель управления, ну так, условно назовем ее, да, которая основана прежде всего на копном праве. То есть, когда внизу, вот то, о чем сегодня Леша так убедительно говорил, мы сами видим, выявляем тех людей, которые на наших глазах, во-первых, построили свою семью, род. У них дети воспитанные, хозяйство достойное, понимаете, оно большое, оно эффективное. Он умеет договариваться со своими соседями, с людьми и так далее. Действия его и результат его действий всегда приносят, так сказать, самый высокий, так сказать, эффект. И это заметно всем. И это не надо никому там словами кричать, там большие лозунги, там много обещать, а потом опять писать 3 конверта, да, вот. Это люди сами видят. Вот когда мы, основываясь на этом знании своих ближних, да, и договоренности с ними, ведь, понимаете, вот эта сообщность людей, общинное, так сказать, мировоззрение, оно рождается, так сказать, во-первых, очень длительно, веками, и эта сообщность людей, она становится, ну, как знаете, человечность, увеличенная в больших степенях. То есть пространство людей, доверяющих, уважающих друг друга, живущих на одной территории, умеющих договариваться, чувствующих вот это чувство локтя поддержки, когда один за всех, все за одного, и существует не кто-то вопреки другому, а все благодаря другим. Вот такое состояние, это вот в общине, так сказать, очень быстро формируется. И такое общество, такое, так сказать, взаимодействие людей, которые выдвигают своего делегата для управления процессами, и тем более для того, чтобы договариваться о совместных взаимодействиях уже больших пространств, больших территорий, разных обстоятельств и условий. Но если, допустим, вот у нас уголь есть, а где-то на другой территории нету, нам надо как-то договариваться об обмене, об условиях и так далее, и так далее. У кого-то тот делегат, у нас этот делегат. Оба толковые, грамотные и так далее. Оба понимают, о чем идет речь. Оба могут всегда договориться. Вот такая вертикаль, она всегда была эффективна, всегда была основана именно на житейской мудрости тех людей, которым мы доверяем. Не горлопанам, которые, так сказать, там, с трибуном сказки обещают, да, о которых мы знаем, что они в состоянии. И если он дал слово, можно за него не колотиться, он обязательно сделает. А если не получается, он придет, снимет шапку, скажет: братцы, мне нужна ваша помощь. Да мы всех на уши подымем и сделаем то, что мы, так сказать, наметили все вместе. Вот какая должна быть система управления. И нам надо именно это вспоминать, возвращать и так далее, и так далее. Вот, Леш, вот в контексте вот этих двух моментов, вертикаль управления как сложилось, и вот особенности державного, так сказать, системы управления. Что бы ты еще добавил здесь? Да, тема злободневная, и многие ее не понимают. Многие привыкли считать, что вот то самое демократическое общество, которому так долго нас вели, это верх вообще созидания, верх творения, верх управления и верх бытия человека. На самом деле демократия, как говорили некоторые мудрецы, это одно из самых худших, что есть. Но просто на тот момент другого ничего не получалось, поэтому демократию так и оставили. И получается, что под видом демократии сейчас нам засовывают что угодно. Любой капиталист может купить себе место в парламенте, либо продвинуть своего депутата, и он будет через этого депутата либо сам подавать законы, которые ему нужны, то есть лоббировать то, что ему нужно, перекрывать законы других, которые ему не нужны, какие-то проекты и прочее, прочее, прочее. То есть власть и бизнес срослись в демократическом обществе в большинстве своем. Есть, конечно, честные люди, которые от народа пытаются биться, и честь и хвала им, таким людям, и за них надо кулачки держать и помогать им. Есть люди, есть. И в министерствах тоже есть честные люди. Но мы видим, что демократия в том виде, как она сейчас есть, допускает возможности покупки мест, и значит есть коррупция, и значит есть лоббирование, а значит простому народу будет житься не очень хорошо. То есть демократия в полной мере не выполняет всего того, что есть. Мало того, мы видим, что демократия, когда она уже вот занята, эшелон верхней власти занят определенным звеном, определенным пластом жителей какого-то народа, либо какого-то рода, либо какого-то там клана, он уже не позволяет туда пробиться какому-то другому народу, другому роду или другому клану. И поэтому делаются все возможности для того, чтобы этот клан оставался у власти, и даются все невозможности, чтобы кто-то другой к ним туда залез. Здесь и сращивается руководящие с надзирающими, и законопроектами, и вот такое получается. Вроде бы по Конституции все разделено, вроде бы вот каждый отдельно, а решает телефонное право, надо кому-то выделить деньги. Значит, что-то выделяются деньги по звонку. Надо там бумагу подписать опять. Я от Ивана Ивановича. А, хорошо, от Ивановича. А я от Петра Петровича. Петра Петровича мы сегодня не подписываем. Идите. И либо там то же самое голосование. Выбираем там какую-то шишку какого-то района, либо всей страны. Ну, понятно, что голосуй, не голосуй, все равно получишь то, что нужно получить. Потому что, как еще говорил Иосиф Виссарионович, неважно, как проголосовали, важно, как посчитали. А считать у нас умеют. И, в общем, показывает ситуация, когда чуть ли там не 80% за, а получается, что 80% были против. Так что демократия в этом смысле совершенно себя уже на сегодняшний момент не оправдывает, и она превратилась в ту самую исходную демократию, о которой мало кто подозревает. Ведь напомню, что демос – это не просто весь народ, а демос – это народ в полисе, в каком-то городе, который обладал недвижимостью, который имел рабов и имел какие-то средства к существованию, там поля, на которых эти рабы работали и так далее. А остальные были люди, которые ну, вот где-то там рядышком были охлос, которые вроде бы не рабы, но не демос, у которых не было чего-то, и, ну и были там еще много чего, и в конечном итоге рабы. И поэтому призвать-то могли всех, давайте-ка, там, что вы думаете? Ну, покричали, и потом их убирают, говорят, ну что, вот народ недовольствует, давайте им подачку дадим, давайте. Ну и все. А выбирать уже друг из друга могли только те, которые были демос. Вот это и демократия. То есть это, по сути, рабовладельческо-феодальный строй. Вот мы сейчас, если вы разберетесь в таком строе, по всему миру, в общем-то, и живем. Когда низы чем-то недовольны, а верхи дают какие-то поблажки, так, со стола косточку сбросил, ну что, не подавился? Нормально, все хорошо, тут недовольны. Ну, на тебе кусочек сахара. О, на задних лапках попрыгал. Отлично, молодец. Вот этим и занимаются сейчас товарищ сверху. Поэтому отношение к народовластию, на мой взгляд, прямого отношения к народовластию демократия не имеет. И вот стоит вопрос, а что нам делать? Вот Александр сказал вполне понятную вещь. У нас было свое право, которое шло от личного права через семейное, общинное, весевое, потом дальше копное, потом дальше вечевое и державное. Вот эти все вот права, они пересекались, одно в другое вливалось, одно другому служило, и народ снизу назначал и избирал самых лучших и самых достойных представителей своей семьи, свои десятки, свои сотни, общины, артели, общества, ну и так далее и тому подобное. И получалось, что люди-то осознавали, если я дурака туда изберу, ну что дурак за меня, что он сделает-то? Он нас дураками всех сделает, в конце концов, обворует нас, обманет, поэтому дураков мы не принимаем. Поэтому человек должен был себя показать на миру, чтобы к нему по имени-отчеству звали, как минимум обращаться по имени-отчеству, какого ты рода, какое у тебя родовое имя там, и так далее. Вот только тогда на него обращали внимание. Дальше смотрели, о чем уже было сказано. Хозяйство, дети и так далее. И получалось, когда вот уже во внуках человек себя проявил, во внуках, вот тогда его уже в копеечку могли призвать. А могли не призвать, могли дать поручение, занимайся вот этим. И вот так вот достойные самые из копеечки выходили уже в те, которые в вече принимали участие, потом там в бояры и мужи и прочее, прочее, до державных ходили, там уже князья и светлейшие. И получается, вроде выстраивается такая же пирамидка, которую нам и показывают, которая там на долларе указана, где-то там масонская, но только пирамидка цельная у нас, а у них оторвана, где вот этот вот клан висит, который наблюдает за всеми, и всем остальным вот такой вот показывает счастливых комбинаций, двое одного держит, да? И многие, не понимая это, говорят, вы что предлагаете, у нас же вот там, например, круг, у нас же вот там община, и говорю, это замечательно. Это замечательно. А кто у вас? Вот у вас в кругу, например, там 500 человек. И у них в кругу 500 человек. И он там в кругу, и он там. Вот собралось там 20 тысяч человек. И как вы будете принимать решения по всему этому району? 20 тысяч человек. Что, все одновременно прибегут туда принимать решения? Нет. Говорят, мы должны будем выбрать делегатов. Я говорю, ага, значит, вы выбираете делегатов, значит, кого-то из достойных выбираете, специалистов в этом направлении, там, 2-3 депутатов. Ну да, конечно. Я говорю, хорошо, а в ваш круг любой может войти? Нет, не любой. Я говорю, а почему? Ну, все же жители-то есть тогда равны, значит, все должны войти. И тут получается уже неравноправие. Уже по кругу даже неравноправие. Вот этого не возьмете, он сопливый. Этого не возьмете, он лживый. Этого не возьмете, он еще малой. Этого не возьмете, он из ума выжил. И так далее. Получается, вы уже нечестно относитесь к другим. И вот тут начинают уже срабатывать. И самое интересное, вот по такому принципу сейчас у нас вот такого вот избирательности и поручения, когда за руку взял и своей рукой отвечаешь, если вора привел, ты своей рукой ответишь, тебе руку отсекут. Вот такое поручительство, когда ты в круг вводишь, круговая порука, порука, поручительство, когда друг за дружку держится, и ты отвечаешь головой или рукой. Вот это сейчас начинает образовываться по всем местам. Мы видим и на юге в некоторых городах, регионах, на западе, на севере. Круги образуются. И это меня так радует, себе не представить не может, насколько меня это радует. Народ поднимается, объединяется, они начинают решать вопросы. И вот тут из кругов возникает следующий уровень. Уже к копе подбираемся, потому что не все 200, не все 500 человек могут быть представителями, а самых достойных и самых лучших выбирают и назначают. И в кругах тоже есть, обратите внимание, вот этот агроном, он себе берет помощники и строит свою же пирамидку. Он мастер, а остальные подмастерья. И никто не возмущается, почему это агроном Василий Васильевич берет себе в помощники там 4-5 людей. Что это вдруг они не вместе-то управляют? Вот тут вот самое главное понимать, что есть назначаемость и избранность от народа, где каждый человек контролирует, а кто там у нас царем-то стал? Так я же принимал участие. И не так, не вслепую, как сейчас принимают участие. Какие-то непонятные бумажки, без цифрок, без чего-то, без подписей вбросили. Потом эти непонятные бумажки сожгли, вместо них подложили другие непонятные бумажки с правильными точечками, цифрками, и вдруг победил кто надо. Вот никогда такого не было. Всегда было открытое голосование. И каждый обосновывал, почему он так и не иначе. Каждый. И вот в этом заключается управление, создание вертикали власти по нашему родовому, по нашему устою, по нашим уставам, видению этого мира и созданию вот этой самой пирамиды, которая в праве называется властью, о чем уже неоднократно говорили. Руководство одно, управление другое, власть это третье. Так что ничего плохого в пирамиде нет, если она создана по праве. Хорошо, здорово. Вот смотрите, друзья, теперь мы, собственно, переходим к тому, чтобы вот немножко разобраться и посмотреть, а какова же роль вот этого, ну, совета, будем так говорить, опытных и просвещенных людей, которые занимаются вот таким руководством таких больших объемов и в данном случае вот нашей державы, которую мы вместе стараемся вспомнить и построить. Вот. И опять же приведу пример. Вот когда я учился еще в институте, да, и там было много преподавателей, с которыми бывали в стройотрядах, и ну, много чего, так сказать, такие хорошие связи были и по литературе, и по всяким другим интересным направлениям. Вот я одного из них знал, да, который в итоге потом стал номинироваться и побывал один созыв в этой Верховной Раде Украины, да. Вот он, к сожалению, сейчас на кладбище уже лежит. Вот. Так вот он мне рассказывал, что сам лично рассказывал, понимаете, что есть такие разные, так сказать, уровни голосования, разных вопросов и разной важности. Так вот, одно голосование такого, ну, рядового вопроса стоит $10,000. Кнопочку просто нажать депутата, и он их получает эти $10,000. Это сегодня 10 годовых моих пенсий. Вот представляете, вот ничего не надо делать, вот просто на кнопочку нажми, за тебя там уже где-то все порешали. И он же мне рассказывал другой случай. В кабинете министров зашли иностранные, так сказать, ну, ходатаи, да, которые дают взятку в $100,000 министерства, и они подписывают бумаги о том, чтобы ввозится вот эта вся продукция вместо нашей собственной. То есть убивается наше производство. Здесь постоянно, так сказать, идет, так сказать, этот поток этих товаров из-за границы. А люди, которые работали на этих производствах и сами производства, никому не нужны. На металлолом они все безработные. Или на худой конец, если что-то там строится, то завозят не наших, а вот этих гастарбайтеров. Вы понимаете уровень понимания решения подобных вопросов? Только для бабла. И больше ничего. А то, что это приводит к разрушению целых народов, территорий и так далее, им уже по барабану. Почему? Потому что вот тут заложено. Деньги превыше всего. Деньги самое главное, самое-самое необходимое, самое-самое-самое. Вот есть ли у таких людей совесть? Я думаю, ответ очевидный. Вот. Так вот, никогда у нашего народа такого не было. Не было. Так вот, я к чему и говорю, что вот очень важна роль и место вот подобного совета. Вот, ну, мы сейчас как бы вот в рамках нашей общей деятельности, работы пытаемся, так сказать, объединить людей. И эта объединительная работа, которую мы вот, в том числе и с Алексеем очень много стараемся доносить, объяснять, так сказать, прояснять все взаимосвязи, что, чего, как, из чего все складывается, что к чему приводит, что надо учитывать, понимать и так далее, и так далее. Вот эти все процессы, конечно, должны возглавлять люди сведущие, о чем мы сегодня не раз уже говорили. И роль и место этих людей очень и очень важна. Понимаете, построить державу – это не объявить словами, мы ее сейчас построим, да? Она прежде всего строится по определенным принципам, о которых мы не раз говорили. Это пространство счастливых людей, которые обеспечивают защиту, справедливые условия для всех и по совести внутри этого пространства и гарантию развития. Вот. И причем на каждом уровне развития людей эти условия тоже специфически и всем обеспечены. Кому-то просто достаток, условия для развития, кому-то, так сказать, чтобы род развивался, получал все, так сказать, особенности, условия и так далее. Кому-то нужны такие социальные условия, справедливые, которые взаимодействуют правильно во всех, так сказать, уровнях, во всех отношениях, и людям помогает чувствовать себя счастливыми в этом пространстве, да, и то, что, так сказать, осуществляет для уже, так сказать, развития целой державы, ее защиту, ее, так сказать, будущее в самом широком формате. Вот этим отличается прежде всего держава. И люди, которые возглавляют эти процессы, они должны быть сведущими, они должны быть такого же уровня. Вот мировоззрение этих людей должно быть высочайшим, понимаете, проверенным временем и делом прежде всего. И, конечно же, далеко не все сегодня соответствуют. И нам видится, что подготовка таких людей сначала должна осуществляться из отбора. Вот. А потом уже и, так сказать, на уровне современных, так сказать, методологий, там, процессов и так далее, и так далее. Но при этом и обязательное, ну, я бы сказал, вспоминание обучения нашим традиционным, нашим исконным мировоззренческим и управленческим свойствам, основанных на взаимодействии не только с этими идеями, там, идеологией экономики, а именно природы человека, природы этого человека в самой природе. Вот это очень важно. И таких людей тоже надо готовить, отбирать, проверять, чувствовать, понимать и им доверять. А они уже разбиваются между собой по всем направлениям жизни, из которых она складывается вот в нашей державе. Да? Вот это вот и прежде всего условия для семьи. Это же не просто слово «условия для семьи», да? А это прежде всего весь набор, который позволяет все их потребности осуществлять гармонично, спокойно, без страха, без напряга. Неважно, сколько бы это ни было стоило. Наш народ стоит большего. И поэтому сколько надо, столько и вкладывать в эти вещи. И в инфраструктуру, и в воспитание, и образование, и в культурологическую среду, и в среду поддержания здоровья. И все-все-все, что связано с достойным развитием такой семьи, эти условия должны быть обеспечены. И никак не меньше. Да? Что касается экономики, так называемой, или вернее хозяйствования, да, по-русски, оно что же должно основываться на тех принципах, на тех, так сказать, взаимодействиях, отношениях, чтобы прежде всего наш народ получал трудозанятость. Вот. Наш народ получал достойное, так сказать, самообеспечение, достаток, который бы позволял ему не думать в страхе о завтрашнем дне, а понимать, что наша система таким образом организована, что я с радостью иду, вкладываю свой труд, и этот... Отдача от этой системы будет прежде всего мне, всем моим родным, моему обществу и так далее, и так далее. Вот какой должен быть силе отношений. И вот этот совет, вот за этими принципами трудолюбие, совесть, справедливость, правда там, и так далее, он обязан это, ну, выполнять как самые главные заветы жизни и наших предков и богов, понимаете? Вот такие должны люди быть в совете, и они это должны делать. А дальше все очень просто. Вот они видят, из чего складывается жизнь. Вот ты, допустим, имеешь колоссальный опыт, предположим, там, воспитательно-педагогической работы. Вот ты будешь возглавлять это направление. Собирай свой совет знающих, ведающих. Сядьте, организуйте мозговой штурм, проанализируйте все ошибки, какие были допущены. Напишите все меры, кому надо сделать, сколько надо сделать, какими средствами, в какие сроки, кто ответственный, какая нужна помощь, поддержка там и так далее, и так далее. Вот. И все становится ясно по шагам, что делать, что... и обязательный контроль за исполнением. Нельзя быть такого оправдания, почему там это не случилось. Ой, там каких-то деньги не дошли. Ой, там еще что-то. Нет. Мы строим державу для людей. И каждый шаг, каждый вклад, каждый кирпичик в это здание очень важен. И он должен быть положен с радостью, любовью и так далее. Вот такие люди должны возглавлять эти процессы. И их надо еще учиться, так сказать, понимать, отбирать, как мы сегодня уже говорили с Лешей, и готовить, чтобы они могли возглавить эти сложные, важные для людей и очень ответственные процессы, но в то же самое время интересные. И когда мы понимаем, что такой совет, который вот бдит за всеми этими процессами, разрабатывает их, внедряет, и результат всегда самый высокий, эффективный, да разве мы будем против? Мы наоборот будем животы рвать для того, чтобы чем-то еще больше помочь вот этому всему, а не тому, кто подпольно, так сказать, там увозит деньги за рубеж и лыбится потом с Лондона там, с какого-то, да, или с Мальты. Вот. Вот, Лёш, что бы ты еще добавил о роли и места такого совета просвещенных руководителей, вот, со своей точки зрения, насколько он важен и какова его роль? Как говорил товарищ Ленин, он архиважен. Поэтому сегодня нам нужно об этом знать, об этом помнить. Однако, если мы говорим про настоящих мудрецов, вот этого третьего уровня, то надо понимать, настоящих мудрецов в том виде, как они уже сейчас есть, особо готовить не надо. Им, вот ты слово сказал, а для них уже нарисовался большой образ целиком. Поэтому, ну что мы им можем дать, что мы можем научить? Да, в общем-то, ничему. Однако, мы помним, что в третью варну и в третью группу не входят люди сразу. Да, у них предназначение, да, в третью группу, но... они проходят все стадии становления. И вот наша задача, это понимая, создавать условия на сегодняшний момент, чтобы молодые люди, которые еще до третьей группы не дошли, которые даже еще в семью не вошли, в семейное образование не вошли, которые еще никак в общине себя не показали, в обществе не проявили, чтобы они могли учиться державности, учиться владеть своим телом, учиться взаимодействовать с другими людьми. Поэтому для них нам так или иначе нужно будет создавать условия образования и вось питания, и образовывать их, и обучать. Поэтому вот для этих – да. А для тех, которые же в возрасте, здесь единственное, что те, кто, ну, бывает так, заснули, закимарили, сидят, вроде бы он в третьей группе находится, вроде в третьей варне находится, по идее, вернее, должен находиться, но заснул, там, тормознулся во второй. Вот такому надо подойти и так будануть, сказать: слушай, дружище, а ты там случайно не руководитель высшего уровня? У тебя же, смотри, все задатки есть. Вот так скажешь: елки-палки, а чем я занимался? Вот третья группа мудрецов, которые так вот все мудрецы уже по и годам вошли и по своему предназначению, их обучать-то смысла нет. Они уже и опыт имеют, и все остальное. Просто они могли как-то так быть в сторону отведены. Вот просто напомнить им об этом надо. А для молодых, которые еще не вошли, то да, надо их образовывать, обучать, помогать становлению. Иначе наша школа. Ну и еще, если уже мы встречаемся с мудрецами настоящими, которые уже давным-давно пробужденные, которые давным-давно все уже поняли, осознали, то с ними бесполезно говорить: а давайте мы вас в группу мудрецов назначим. Надо соответствовать тому, чтобы принять то, о чем говорят они. И для них писать инструкции – это самое тупое занятие, которое можно сейчас себе придумать. Потому что писать инструкции, например, со стороны первой или второй варны для тех, кто находится в третьей, либо в четвертой варне для мудрецов, ну, извините, это получается тогда человек детского сада учит институтского работника о том, что там в профессии этого институтского работника главное. Либо ученик какого-нибудь там третьего класса рассказывает какому-нибудь там аспиранту о том, как там что-то устроено по его специальности, но глупость какая-то. Единственное, что можем мы сейчас сделать, это осознать, что без мудрецов нам невозможно, ну просто невозможно. Осознать, что мы уже наелись вот этого плохо пахнущего, уже во рту хреново, уже колбасит нас, и выплевывались уже этого всего. И сказать: ребята, ну давайте уже придите, и мы готовы все-таки, взявшись за ум, закончить праздник непослушания и начать служить державе под вашим чутким и мудрым, может быть, не руководством, но хотя бы наставлением. Вот это мы сейчас можем сделать. Как только появляется ученик, сразу же появляется учитель. Когда ученик не готов, когда он играет в праздник непослушания, когда он бегает, резвится и не хочет ничего делать и посылает всех куда-то, в баню там, либо в лес, то в этом случае к такому мудрец не придет, потому что он понимает, не нарезился еще глупыш, не набегался еще глупыш, и что-то ему сказать бесполезно, все равно не поймет. А вот к тем, кто уже осознает, что пора переходить на другой уровень, он так садится и говорит: я готов, все, я уже наелся, я готов, давайте, учите меня мудрости в конце концов, ну или хотя бы скажите, что делать, лопата есть, не знаю, как копать. Вот это все, когда мы учитываем, тогда все становится на места. Первое, мы должны сами осознать, кто мы, для чего мы, в какой социальной группе находимся, в какой варне сейчас находимся, в какой группе варны находимся, куда следуем, свое предназначение, чего мы вообще в жизни хотим. И вот когда мы это осознаем, тогда, может быть, мы сами мудрецами проявимся, а может быть, мы призовем мудрецов, а может быть, мы сделаем все обстоятельства, чтобы мудрецы уже сами пришли и сказали: мы поняли, вы теперь готовы. Так что совет мудрецов обязателен. Надо понимать, кто такой мудрец, а мы говорили в самом начале, кто такой мудрец. Исходя из этих критериев, параметров, мировоззренческих взглядов там и всего остального, определить, а мудрец ли передо мной, либо просто болтун, такой громко говорящий, сладко льющий в мне в уши что-то. И вот тогда вы уже точно не промахнетесь мимо мудреца и обязательно подготовите себя к тому, чтобы воспринимать то, что он говорит. А значит, вы будете обречены жить счастливо, как и подобает нам всем. Вот смотрите, я бы немножко хотел добавить, как бы, вот действительно жизнь нам посылает мудрецов для того, чтобы они как бы структурировали пространство и давали вектор движения людям именно в строительстве вот того, что мы называем державой, то есть пространство счастливых людей. Иначе человек просто не вырастает. И роль мудреца, вот она иной раз выглядит каким образом? Вот есть интересная притча, да? Пришел в один поселок мудрец. Вот. И остановился на краю села, в такой, ну, небольшой хижине, которая такая, очень такая скромненькая, бедненькая была. Ну, и там поселился и живет. Ну, конечно же, быстро слушок прошел, что появился ж мудрец, про которого все во всех городах и весях знают. Ну, как же такой уважаемый человек надо. Вот делегация к нему приходит, и говорит: ой, почтенный, ну вот, мы ж вот рады, что ты пришел, рады с тобой там взаимодействовать и так далее. Ты нам поможешь что-то там понять, узнать, там построить и так далее. Вот ну, как-то некрасиво ты в такой бедной хижине находишься. Пойдем, мы тебе там большой хороший дом нашли, выделили и так далее. Вот. А он говорит: хорошо, давайте так, говорит, покажите мне, как живет самый бедный, так сказать, человек у вас в вашем поселке. Пойдемте, покажите. Ну, вот они вынуждены были, ну, сказал почтенный, значит, надо слушаться. Повели его в хижину самого бедного человека. Вот он им и говорит, мудрец: вот я останусь здесь, а вы пока всем вот такие условия, как мне хотели создать, не создадите, я с места не сдвинусь. То есть, понимаете, вот таким поведением он показывает вектор. Ребята, вы как человечество только тогда чего-то стоите, когда вы все вместе живете в достойных условиях. Вот роль мудреца. Он показывает, говорит: ребята, по-другому не будет. Вы или действительно люди с большой буквы, или вы вот это все, так сказать, набор бегающих, суетящихся, каждый по своим интересам. Вот мудрец, он так видит жизнь, он так ее строит. И в этом сегодня наша огромная потребность, и этих людей всегда видно. И им стоит помогать, так сказать, и обретать знания и условия, чтобы они ну, не жирели, а именно своей мудростью помогали нам видеть шире, глубже, чем мы в своей суете обычно не видим. Вот так хотелось бы добавить. Ну и, наверное, давай будем закругляться. Да, получается, мудрец, он трудится для державы, поэтому самого обездоленного он посылает в тот дом, который вот общинники ему предоставили, а сам остается жить там. Почему? Потому что вот как он наработал для державы, в тех условиях он и живет. И мудрец не зарабатывает никогда денег. Мудрец берет от жизни только столько, сколько нужно ему для жизни. Это отличает его от всех других. Потому что многие зарабатывают деньги, себе славу, а ему это не надо. Он уже свое тело простроил, он уже семью свою создал, он уже пообщался в обществе, уже все это знает и уже помогает, разбирается и так далее. Ему не нужно деньги зарабатывать. Он берет от жизни столько, сколько ему нужно, а нужно ему очень-очень скромно. Намного меньше, чем человеку в первой варне, который сейчас свое тело строит, там надо много есть, надо много двигаться, передвигаться, жену себе, либо там, мужа искать, детей скоро пора и так далее. Поэтому мудрец тем и мудрец. Он сливается с этим миром и служит этому миру, а потому больше не претендует, нежели чем ему необходимо. Как мужичок, а что у тебя есть? А вот что надо, то и есть. А что тебе надо? А вот что есть, то и надо. Вот этот принцип очень простой. Так что мудрец на всех уровнях мудрец. Но мы сейчас сегодня говорили о тех мудрецах, которые способны создать державный совет. Вот попытайтесь определить, кто рядом с вами мудрец. Потому что меня сейчас спрашивают, Алексей, а где мудрецы? Да ты глазки-то разуй, посмотри сам, оцени, посмотри с точки зрения варности, с точки зрения готовности себя проявлять в миру, как к деньгам человек относится, как к славе относится, как он общается, чего он хочет. Разрушитель он созидатель, мудрец, в первую очередь, всегда созидатель, объединитель, потому что он понимает, что в миру надо жить, а не в войне. Вот сегодня, надеюсь, наш такой рассказ будет очень повествователен и очень важен для тех, кто ищут мудрецов. Ну что ж, друзья, вы смотрели и слушали Народное славянское радио. Напоминаю, что в виртуальной студии находился Алексей Орлов и Александр Федорович Соколов. Тема была очень важная. Надеюсь, она многим помогла в чем-то разобраться. А если нет, то пишите, пожалуйста, свои реплики, комментарии, вопросы. Будем дальше разбираться. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добро. Так точно, друзья. Мы старались быть искренними с вами. Потому что ничего другого у нас просто нет. И быть добром.